Денис внимательно слушал текст, пытаясь запомнить всю информацию, но глаза предательски слипались под монотонный роботизированный голос. Устав бороться со сном, он провалился в объятия Морфея, не обращая внимания на сильнейший грохот и завывание ветра. В реальность его вернул сильный удар по кузову авто. Посреди дороги в пыльной буре он не заметил большой разлом, внедорожник чудом проскочил трещину. Шлем скафандра смягчил удар об стойку кузова. Если бы не ремни безопасности, то удар был бы куда сильней. «Рон, мать твою за ногу, ты на дорогу смотришь», — закричала Аманда. «Да смотрю я, смотрю, только вот ни черта не видно». Водитель мастерски лавировал между разломами в красной почве. «Вот же угораздило выехать в такую бурю». «Это не ко мне», — отозвалась девушка. Операцию планировал Адам с личного приказа Лизера. Денис вывел с коммуникатора голографический экран и посмотрел на пройденный путь. За время его крепкого сна они преодолели более 400 километров. Оглядевшись по сторонам, он заметил изменения. Пока он спал, боевой сопроцессор закончил свою установку и внедрение в сознание. Стоило ему только подумать об этом импланте, как оружие, закрепленное в стойках, стало слабо подсвечиваться. Шумовский перевел взгляд на командира отряда. Сопроцессор моментально выделил красным сочленение брони и визор, указывая на слабые места. Будто из ниоткуда в его голове Дениса появилась информация о классе бронирования боевого скафандра девушки и точные характеристики. Охренеть! Вслух выдал он и попробовал установить связь с детектором маячков. Он будто телом стал ощущать расположение трекеров в марсоходе. Один находился в плафоне над водителем и еще два в багажном отсеке. А вот количество разнообразных жучков и маячков слежения в скафандрах группы его смутило. Он догадывался об их наличии, но по 10 штук на человека ему казалось перебором. Глава 4. Шумовский вспомнил о том, что собирался поесть. Он извлек из коробки с сухпаем плотно запечатанный фольгированный пакет, который нужно было раздавить в определенном месте, чтобы активировать нагрев. Через минуту фольгированный пакет стал обжигающе горячим, после чего молодой человек разорвал упаковку. По кабине внедорожника моментально распространился запах горячего рагу с мясом. Парень с нескрываемым удовольствием погрузил комплектную ложку в ароматное блюдо. «Это кто там может жрать в таких условиях?» — раздался раздраженный голос Мейсона с переднего сиденья. Всю тачку провонял. «А чего здесь такого?» — с удивлением посмотрел ему в затылок Шумовский. «Ну, трясет маленько, да и хрен бы с ним. Можно было и подождать, когда приедем», — не унимался бурчащий качок. «Не обращая внимания на этого придурка», вклинилась в перепалку Аманда. «Он сейчас на сушке и строгой диете, поэтому так резко реагирует». «Да мне все равно», – пожал плечами Денис. «Пусть себе бурчит, если ему хочется». После того, как рагу было съедено, молодой человек опустошил маленькую бутылочку витаминного коктейля, любезно положенного в коробку с пайком производителем. Аманда дождалась, пока он насытится, после чего ее прорвало от любопытства. «Дис, а расскажи, как тебя угораздило ввязаться в эту авантюру? Идти в одиночку в логово головорезов, это же чистой воды самоубийство. Любовь и обязательства», — задумчиво протянул он. «Эх, мне бы так», — мечтательно закатила глаза девушка. «В смысле, чтобы парень ради меня совершал подвиги? Что у вас случилось? Что за любовь такая, из-за которой приходится рисковать жизнью?» «Мы с моей девушкой должны были вернуться на землю», — вздохнул парень. «Но за мной все время охотились плохие люди. Они ее похитили, считай, из-под моего носа. А ты еще встретишь своего принца на белом коне», — улыбкой подбодрил он спутницу, после чего принялся убирать остатки сухпайка обратно в коробку. «Да лучше бы не встречала», — нахмурилась собеседница. «В смысле?» — удивленно посмотрел на нее Шумовский. «Вон он сидит, рулит, мой принц на белом коне», — кивнула она в сторону водителя. «Мы уже 2 года как с ним в разводе». «Рон, твой муж, бывший муж», — вклинился в их разговор Рон. «Рули давай, бывший муж, объелся груш», — огрызнулась Аманда. «И вы до сих пор работаете в одной группе?» — продолжал поражаться Денис. «Да свыклись уже за столько лет», — грустно вздохнула девушка. «Мы без слов понимаем друг друга. Прилетаем на полгода в колонию, а потом на 4 месяца обратно на землю. Во время отпуска я живу в Лондоне, а Рон в Плимуте». «Так вы не разведка?» — продолжил Шумовский. «Ну как сказать», — пожала она плечами. «Слышал о Ми-6, в кино видел», — кивнул парень. «Ну вот, мы и работаем в одном из ее отделов», — продолжила Аманда. «Но мы больше полевые работники, так сказать, боевая группа разведки. «Ясно», — усмехнулся русский. «Секретные агенты, заговор и все такое, а на дело посылаете пацана неумеху. Это приказ Лизера, и он не обсуждается. Ладно, мне нужно связаться с центром управления». Девушка уставилась в экран планшета, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. Намек спутницы был парню понятен, и он решил больше не задавать наводящих вопросов. Включив коммуникатор, он продолжил изучение легенды, с надеждой на то, что его снова не победит сон. Песчаная буря стихла. Рон развил максимальную скорость, которая была возможна на этом участке пути. За время поездки Денис прогнал всю информацию в коммуникаторе и не заметил, как их внедорожник приблизился к огромному холму, под которым скрывалась нужная им колония. Рон сделал запрос в колонию. Через непродолжительное время гермоворота приветливо распахнулись, впуская внутрь внедорожник российского бизнесмена с его охраной. Марсоход медленно вкатился в большой ангар и остановился у погрузочного парапета. Сработала система оповещения и включились насосы. Мощные струи воздуха обдули марсоход, сдув с него всю мелкодисперсную марсианскую пыль, которая забивалась во все щели и оседала на механизмах, нанося транспорту огромный вред. После очистки и удаления загрязненного воздуха в ангар накачали воздушную смесь. Табло под потолком загорелось зеленым, а звук оповещающей сирены прекратился. «Борис Смольный, на выход!» — скомандовала Аманда. «И помни, что ты сын чиновника, веди себя подобающе!» «Ага!» — Денис собрался и вышел в ангар. Он облегченно вздохнул и размял затекшие мышцы. От долгого сидения на пластиковом неудобном сидении ему казалось, будто его пятая точка приняла форму расплющенного блина. К нему навстречу выдвинулась вооруженная охрана колонии. Марсоход закрыл двери и тихо откатился от парапета к воротам. Шумовский поднялся на погрузочный парапет и быстро поравнялся с парочкой охранников в зеленых боевых скафандрах, вооруженных короткими автоматами. Мужчины остановились перед ним. «Доброй ночи, сэр», — начал тот, что стоял справа. «Пройдемте на таможенный пункт для проверки документов и заполнения анкеты». «Пройдемте, уважаемые», — Денис со спокойным видом, словно обдолбался успокоительными, выдвинулся за сопровождающими. Быстро преодолев расстояние до дверей, ведущих в основные помещения колонии, они прошли через санитарный тамбур и оказались в просторном зале охранного пункта. Встроенная охранная рамка заверещала, но охранники словно внезапно ослепли и оглохли, они не обратили на это внимания. А ведь у парня с собой имелись пистолет и шокер, хоть и были спрятаны. Потрудись местные стражи его обыскать, то нашли бы много интересного. Гостя проводили к окошку, из-за которого на него усталыми карими глазами взглянула девушка в зеленой униформе с инспекторскими погонами. На ее едва видимой груди был вышит бейдж с именем Лина Нелли. Цель прибытия в колонию СЙ-36, у нее был не только вид задолбавшегося человека, но и голос звучал соответствующе. «Деловая встреча. Давайте ваши документы», — безразлично продолжила она. Денис протянул документы. Девушка быстро их отсканировала, после чего протянула парню планшет с анкетой. «Заполните анкету прибытия, сэр». Он быстро вбил в анкету все данные, которые выучил за время поездки, и вернул планшет в окошко. Через 5 минут инспектор протянула документы обратно вместе со свежеизготовленной пластиковой карточкой гостя колонии. «Приятного пребывания, мистер Смольный», — таможенный инспектор устало улыбнулась ему. «Спасибо», — кивнул он. Один из офицеров проводил Дениса до выхода, расположенного на противоположной стороне офиса, и услужливо открыл дверь магнитным ключом. После этого Шумовский оказался в просторном холле. На стене висела карта колонии, которую парень сразу отсканировал, подгрузив ее к уже имеющемуся плану строения. До встречи с Мачо Антонио Джавелли, главой преступного синдиката, оставалась еще половина сола. Молодой человек решил провести это время с пользой для своего организма. На виртуальной карте навигатора он выбрал самый лучший отель с хорошими отзывами и собственным рестораном, после чего быстро проложил туда маршрут и выдвинулся в предвкушении шикарного отдыха. По пути к лифту, ведущему на нижние ярусы, он оценил окружающую обстановку и общее состояние окружения. Стены из серого пластобетона не были покрашены или зашиты декоративными панелями, как это было в других колониях, в которых парню довелось побывать до этого. Если первый ярус, который был лицом колонии, находился в столь состоянии, то он не мог представить, что его ожидает на нижних ярусах. Налицо просматривалось слабое финансирование из-за удаленного расположения и малой выработки продукции. Местное население тоже оставляло желать лучшего. Судя по количеству маргинальных личностей, с криминогенной обстановкой тут все было печально, в смысле, преступники себя тут чувствовали вольготно. Маленький бюджет напрямую влиял на численность колонистов. Быстро пройдя унылые коридоры первого яруса, Денис добрался до одного из лифтов и спустился на третий ярус, который по традиции являлся административным. Из-за климатических условий и геофизических процессов в марсианской коре такая глубина залегания считалась наилучшей. Тут располагались основные отсеки жизнеобеспечения колонии и самые кошерные заведения. На выходе из лифта гостя встречали бетонные стены коридора, покрашенные в уродливый коричневый цвет. Они ему напомнили о напольной краске, которой были покрыты полы в доме деда. Парень лавировал между немногочисленных колонистов, которые за каким-то чертом шлялись по коридору среди ночи. Он миновал медицинский отсек и административный корпус, после чего вышел в просторный круглый холл. Из него имелось 4 ответвления, которые вели в разные части яруса. Первый коридор вел обратно к лифту, оттуда парень только что пришел. По следующему можно было попасть в жилую часть. Третий упирался в технический отсек. Денис уверенно направился по последнему 4-му пути. Там располагались отель, рестораны и другие развлекательные учреждения. Этот коридор значительно отличался своим видом от общего состояния колонии. Его стены были насыщены серыми и подсвечены красной неоновой подсветкой. Стоило молодому человеку пройти всего с десяток шагов, как от стены отделились две девушки. У них из одежды имелись лишь узкие полоски ткани, которые едва прикрывали нереальных размеров груди и широкие бедра. Ночные бабочки, жившие под землей, быстро преградили проход. «Эй, красавчик, подожди», — томно прошептала высокая брюнетка с вызывающим макияжем, который подчеркивал ее азиатские корни. Ее бледное тело было покрыто замысловатыми рисунками в восточном стиле. «Не хочешь составить компанию двум прекрасным девушкам?» — вторила подруге черноволосая негритянка ростом ниже среднего и с огромной грудью, каждая из которых была с размером голову парня. «Спасибо за предложение, девчонки, но из-за неотложных дел я вынужден отказаться от прекрасного времяпровождения в вашей компании», — выпалил он, стараясь не смотреть на темные соски азиатки, которые аппетитно выглядывали из-под натянутой ткани. «Ну почему же?» Азиатка вильнула перед ним грудью, заставив свои огромные бедоны колыхаться. «Мы тебе не нравимся?» «Нет», — он покачал головой из стороны в сторону, с трудом сопротивляясь эротическому гипнозу. «Вы очень прелестные, но меня сюда привела работа, которая не терпит отлагательств». «Лиана, а может он того?» — рассмеялась негритянка, обращаясь к коллеге. От проклятой радиации повис, Денис попытался обойти назойливых проституток, но парочка не унималась. Азиатка нежно провела рукой от лица вниз по своему бледному телу и, словно нечаянно отдернула тонкую ткань, заставив свою грудь вырваться на свободу. Две огромных, словно спелые дыни, мягкие булочки моментально освободились от удерживающих их оков. Темные, размером с блюдце возбужденные соски, словно пики, смотрели на охреневшего парня. Девица моментально прижалась к нему и попыталась взять его за руку. «Нет, мне нужно спешить. Извините, но я пойду», — с небольшой грустью в голосе Денис извернулся от сексуальных объятий азиатки и направился дальше по коридору. «Эй, а деньги?» — вдогонку крикнула азиатка. «Я тебе вообще-то сиськи показала, урод». «Я не просил», — усмехнулся парень. «Это было ваше собственное желание. Могу в ответ писюн показать. Это за дополнительную плату», — нагло заявила узкоглазая жрица любви. «Так уж и быть, можешь скинуть мне на счет», — начал он удаляться от настырной парочки шлендр. «Спасибо за представление, девочки». Из технической ниши ему наперерез моментально вышли двое чернокожих верзил. Не нужно быть большим гением, чтобы понять, что эти парни крышевали жриц любви. Ростом и комплекцией они практически не отличались от Шумовского. Под темными рубашками у них перекатывались бугры синтетических мышц и имплантов, увеличивающих силу. Один из них был наголобритым, а у второго были заплетены афрокосички. Бугаи излучали уверенности в предвкушении легких барышей и нелепо улыбились. «Стоять, утырок!» — гаркнул бритый сутенер. «Ты что, не слышал, что тебе сказала девушка?» Денис устало вздохнул. Ему стало понятно, что спокойно пройти не дадут, поэтому решил действовать на опережение. Сильным и неожиданным ударом в нос он отправил Лысого в глубокий нокаут. Кровь из разбитого лица крупными каплями разлетелась по сторонам, окропив стоявшего рядом подельника. Второй сутенер не ожидал подобной прыти от противника и не успел нечего предпринять. В следующее мгновение Шумовский железной хваткой схватил его за горло и с легкостью поднял над полом. «Тебе тоже нужно объяснить, что я не собираюсь развлекаться с вашими шмарами, через которых прошла половина колонии». Его голос звучал очень добро. «Ну, просто милейше, если так можно назвать почти звериный рык, от которого кровь стала в жилах». Чернокожий с косичком сразу замахал руками в протестующем жесте. Ответить он не мог из-за пережатой глотки, как и замотать головой из стороны в сторону. Его лицо начало синеть, а из глотки вырывался сиплый едва различимый хрип. «Я надеюсь, ты все понял?» По-доброму посмотрел ему в глаза разозленный Денис. Тот нелепо попытался кивнуть головой. «Смотри у меня», молодой человек с легкостью отшвырнул верзилу под ноги ночных бабочек, словно тот был соломенным чучелом, а не накачанным мужчиной с множеством имплантов. «До свидания, девочки», оскалился он побледневшим от ужаса и затихшим шлендром. «Надеюсь, вам попадется более изговорчивый клиент, чем я». «Пошел ты в жопу, импотент хренов», неожиданно выкрикнула негритянка. Под еще более напуганным взором азиатки она сложила руки на своей необъятной груди и с надменным видом отвернулась от парня. Денис продолжил свой путь в увеселительный отсек, оставив за спиной девушек и поверженных противников. Удара в спину парень не боялся. Во-первых, бронированный костюм его защитит. Во-вторых, наниты при любых обстоятельствах не дадут в обиду своего верного носителя. «Ты что творишь, дура?» – донеслось до его ушей шипение разозленной азиатки. «А если бы он нам шеи свернул, как курицам? Ты какого дьявола решила нас так подставить, и это после того, как этот отморозок с легкостью уделал Бибу и Бобу? Ой, да что он нам сделал бы?» – фыркнула чернокожая жрица любви. «Ты видела, как он перед нами стелился? Знаю я таких, девку пальцем не тронут, дура», заявила ей азиатка. «Такие как раз могут тронуть кого угодно». Дальнейший путь пролегал почти без приключений. Всего пару раз ему предложили купить цифровые наркотики и старую добрую дурь, которую, со слов продавца, вырастили здесь в колонии. Преодолев длинный коридор разврата, Денис оказался в просторном холле, откуда можно было попасть в разные отсеки. Здесь кипела ночная жизнь. Множество изрядно пьяных или обдолбанных наркотой колонистов неспешно перемещались по своим делам. Работали несколько баров и ресторанов, вывески которых ярко светились в полусумеречном освещении, внося цветовое разнообразие в серо-коричневые стены. Из-за гермоворот дальней стены вовсю доносилась громкая музыка. Ночной клуб сейчас не интересовал уставшего после долгой поездки парня, а вот вывеска отеля «Птарс» была тем самым местом, которое он искал. Дверь в отель охранял андроид в форме швейцара. Стоило Шумовскому подойти ближе, как робот его поприветствовал и услужливо распахнул перед ним массивную деревянную дверь. Это была первая деревянная дверь, которую он увидел на Красной планете. Она была покрыта темным лаком, который оттенял древесную структуру. Пусть она и была уже изрядно потрепана временем и руками колонистов, но все равно подчеркивала высокий статус заведения. Глава 5. «Добро пожаловать в наш роскошный отель «Птарс», — проскрипел роботизированный голос из динамика швейцара. «Здесь вы найдете лучшие номера на Марсе». «Спасибо», — на автомате ответил Денис роботу и шагнул через распахнутую дверь. Не прошел он и пары шагов, как встал столбом от открывшегося зрелища. Подобного великолепия ему даже на Земле не приходилось лицезреть, что уж говорить про Марс. Холл отеля был отделан панелями под дерево и темно-зелеными обоями с имитацией бархатного покрытия. С потолка свисала огромная плоская люстра с подвесками из натурального хрусталя, которые словно светились изнутри, отражая свет от светодиодной панели. Стоило ему шагнуть дальше, как ему навстречу из-за стойки регистрации постояльцев устремился еще один дроид в строгом черном костюме с бабочкой. «Рад приветствовать дорогого мне гостя своим железным процессором в лучшем отеле на Марсе, «Птарс». Здесь вы сможете найти лучшие номера, в которых кровати с мягкими матрасами и джакузи с безлимитной водой. Меня зовут Дрю, серии ХК-47. Очень приятно, Дрю». Денис продолжал с любопытством глазеть на роскошную обстановку. «Есть свободные номера для вас, мой дорогой посетитель? Я всегда найду свободный номер», — услужливо продолжил андроид. «Какой номер вас интересует? В наличии есть улучшенный, полулюкс и президентский люкс. В каком из них установлено джакузи?» После непродолжительных размышлений посетитель вернул свое внимание от интерьера к роботу. Джакузи установлено в президентском люксе, в остальных в наличии душевая кабина, милейшим голосом проговорил электронный портье. Тогда мне президентский люкс на сутки, Денис ничуть не сомневался в своем выборе, ведь теперь у него была куча денег, а ему хотелось вкусить хотя бы краешек роскошной жизни. Ну и, конечно же, ему следовало соответствовать легенде. «Отличный выбор, мистер», в голосе робота поселились радостные нотки, словно он действительно радовался, а не имитировал эмоций. «Мне для регистрации понадобится ваша карта гостя». Денис выудил из кармана карту и протянул ее администратору. Андроид лишь на секунду взглянул на нее, чего ему было достаточно для того, чтобы отсканировать всю информацию и получить ее из базы данных. Он вытянул свою механическую кисть в сторону парня, после чего перед ним спроецировался голографический экран. «Поставьте свою подпись о согласии обработки данных и соблюдении правил отеля Птарс, мистер Смольный». Шумовский поставил галочку в окошке и приложил большой палец к углу экрана. «Отлично!» Продолжил имитировать радостные эмоции электронный встречающий. «К оплате 1900 US». Борис приложил коммуникатор к считывателю, расположенному в кисти робота, после чего моментально получил подтверждение о покупке. «Пойдемте, я провожу вас в ваш номер, уважаемый Борис Смольный». Робота будто коробило при произношении русских имений и фамилий. Он их произносил с дичайшим акцентом. Это казалось парню странным, ведь логично предположить, что подобные устройства должны говорить чисто на любом языке. То ли это было сделано специально, то ли прошивка у андроида была кривой, но факт налицо. Денис проследовал за администратором, который его подвел к деревянной двери с золотыми цифрами 15. «Ваш номер, мистер», андроид услужливо распахнул перед ним дверь. «Желаю вам приятного отдыха». «Спасибо, Дрю», обернулся к нему парень. «Как насчет позднего ужина в номер?» «В номере вы можете сделать заказ через панель управления. Кухня работает круглосуточно». Администратор неуклюже повернулся в сторону выхода. Денис шагнул в номер. Как только администратор отеля ушел, он сразу же запер дверь. Он попал в олицетворение роскоши и комфорта. Повсюду были натуральное дерево и кожа. Первоклассный деревянный паркет был укрыт натуральными коврами. Главным преимуществом этого номера являлась огромная джакузи, которая занимала центральное место в огромной ванной комнате. Стильная мраморная отделка и украшения из хрусталя добавляли ноток роскоши и притягательности. Среди прочих элементов интерьера номера выделялась большая кровать с мягким и шелковистым постельным бельем. Угол комнаты, отведенный под рабочий стол, был оборудован всем необходимым для деловых поездок. Многочисленные розетки, комфортное кресло и хорошее освещение. Рассмотрев номер, за который было уплачено огромное количество денег, Шумовский решил проверить помещение на наличие жучков и скрытых камер. Вытянув ладонь, он прошелся по всем комнатам, то и дело обнаруживая миниатюрные передатчики, умело спрятанные в интерьере. Собрав все передатчики и парочку миниатюрных видеокамер, он позволил нанитам переработать находки в ресурсы для колонии. Микросхемы на ладони быстро растворились в серой массе. Но роскошь номера не ограничивалась интерьером. Дениса ожидал превосходный сервис и высококлассный роботизированный персонал, готовый удовлетворить все его потребности и желания. Бесплатный завтрак с доставкой, круглосуточное обслуживание и возможность заказать массаж или другие спа-процедуры. Все это можно было заказать через огромную информационную панель, закрепленную перед роскошным угловым диваном, отделанным первоклассной натуральной кожей. Денис развалился на диване и уткнулся в экран планшета. Листая меню пальцами, он изучал оригинальные названия неизвестных ему блюд. За всю свою недолгую жизнь он был лишь пару раз в кафе с матерью, да в студенческой столовой. Множество названий он слышал только в фильмах. Устав листать, он выбрал предложенный интерфейсом сет и переключился на основное меню. Ему автоматически включился видеоролик с рекламой отеля, которую нельзя было пропустить. Красивая девушка в полупрозрачном платье, которое подчеркивало ее стройную фигуру, томным и мелодичным голосом рассказывала историю создания гостиницы. Отель «Птарс» расположен на жемчужной земле в колонии СЙО-36 в исключительном месте, в котором пересекаются границы четырех держав. В нашем отеле постоянно происходят исторические встречи, на которых вершится судьба колонизации Марса. Здесь вы можете найти 25 шикарных президентских люксов и забронировать для ваших деловых встреч любой из четырех залов, вмещающих до 100 человек. В углу экрана появился маленький крестик. Денис с трудом сумел попасть в него пальцем, чтобы закрыть навязчивую рекламу, которая смогла ответить ему на главный вопрос: откуда в такой дыре столь первоклассный отель? В дверь постучали. Шумовский поднялся с дивана, чтобы открыть ее. В коридоре его ожидал робот-официант, который смотрел на него своими немигающими объективами. Одетый в классическую черную униформу, он толкал перед собой тележку с уставленными на ней подносами. «Мистер Борис Смольный, рад вам представить прекрасный сет от нашего шеф-повара Леона Янлия». Андроид начал выкладывать на стол подносы. «Предлагаю вам вдохновляющий и изысканный набор блюд для вашего шикарного ужина. Амузбуш, крем-суп из белых грибов с трюфельным маслом. Это нежный и кремовый суп, приготовленный на основе бульона из белых грибов с добавлением трюфельного масла для изысканного аромата и утонченного вкуса». Официант поставил на стол перед голодным парнем миниатюрную тарелку с размером с соусницу, наполненную коричневым суп-пюре. «Основное блюдо». Выкладывая следующую тарелку, переполненный гордостью робот сказал это так, словно его добыли в бою. Это оказались медальоны из филе молодого ягненка, обжаренные до золотистой корочки, с соусом из розмарина и шалфея. К мясу предлагались картофельные гратины. Тонкие слои картофеля, запеченные в сливочном соусе с добавлением сыра грюйера и мускатного ореха. Денис, не заморачиваясь с приборами, быстро управился с миниатюрными порциями, запивая их изысканным белым вином, которое ему любезно подливал официант. С нижнего яруса тележки услужливый андроид извлек настоящий шоколадный фонтан. Изысканное блюдо подавалось с ароматными ягодами и фруктами. Робот быстро менял блюдо и прятал пустые тарелки. Он сопровождал молодого человека весь ужин. Дождавшись, когда Денис закончит облизывать пальцы от шоколада, он любезно протянул ему планшет, на экране которого высветился счет. «Эх, бать Тулюсю, да в порт вам бухту». Шумовский, увидев цифры на экране, мягко говоря, ошалел. Ужин обошелся ему в половину средней зарплаты в его городке. Скрипя сердце, он приложил коммуникатор к считывателю. С его счета в тот же миг списали 2500 US. Это был самый дорогой ужин в его жизни. Учтивый робот-официант быстро навел порядок и удалился из номера. После еды Денис решил искупаться в джакузи, за которое он переплатил добрые 500 US. Раздевшись, он аккуратно повесил свой тяжеленный бронированный костюм на вешалку и нырнул в горячую воду. Вода смыла с него весь пот, перемешанный с марсианской пылью и засохшую чужую кровь, в которой он испачкался, убивая наемников Малютина на складе. Гидромассаж приятно расслаблял. Пузырьки щекотали кожу, а вода имела приятный аромат. Проведя в джакузи не меньше часа, он расслабленный упал на шелковое покрывало огромной кровати и моментально заснул. После сна Шумовский с довольным видом потянулся. Он королем развалился на кровати, достойной правителя. Будильник не успел зазвонить, парень проснулся за 5 минут до его срабатывания. Он был полон сил, но не энергии, которая требовалась нанитам. Через 2 часа, ровно в обед, у него должна состояться встреча с Мачо. Его обитель располагалась на этом же ярусе в правом крыле, которая находилась полностью в его власти. Административный этаж являлся самым последним жилым ярусом, после которого шли технические этажи и шахты по добыче иридия. Внизу, глубоко под землей, был полный цикл добычи и отделения драгоценного металла от других элементов. Денис открыл технический план колонии СЙОТ-36 и еще раз его внимательно изучил. Времени на просмотр карты после устранения итальянца у него точно не будет, а ему очень сильно не хотелось бы заблудиться в технических коридорах. После повторного изучения плана парень быстро оделся в свой великолепный костюм и взялся за шокер. Выкрутив мощность на полную катушку, он прижал контакты к шее и нажал на кнопку. Мощный разряд, сопровождаемый безумным треском, проник в его тело и напитал боевые наниты необходимой им энергией. После сборов он покинул номер и под пристальным взглядом бессменного администратора серии ХК-47 вышел из отеля «Птарс». В огромном холле кипела дневная жизнь. Ночные бабочки сменились серыми клерками, спешащими по делам. Ярус ожил. Люди вышли из своих маленьких жилых модулей на работу. Они совершенно не обращали внимания на стоящего в центре холла задумчивого великана. Молодой человек прикинул, сколько времени у него осталось. Пока еще с запасом. Несмотря на вкусный вчерашний ужин, он на этот раз решил сэкономить свой бюджет, для чего направился в небольшую забегаловку, расположенную в одном ряду с такими же заведениями. Через открытое окошко можно было разглядеть смуглокожего кучерявого парня с густой черной бородой, который ловко орудовал ножом, нарезая овощи и мясо. «Уважаемый!» – окликнул его посетитель. Тот спокойно взглянул на посетителя, отложил нож и вытер руки о фартук. «Слушаю вас, мистер. Можно мне самую большую шаурму?» Поскольку ценное меню нигде не было видно, даже жалкого QR-кода со ссылкой на сайт заведения, Денису пришлось действовать наугад. «Шаурма у тебя на родине», — на русском с кавказским акцентом ответил ему повар, после чего на его лице расцвела улыбка. «А здесь это называется дёнер-кебаб, земляк. О, как, а в чем разница?» Денис изрядно удивился родной речи, которую не ожидал услышать в иностранной колонии. «Если честно, никакой разницы, брат», — усмехнулся повар. «Тебе, как земляку, сделаю самую большую и вкусную шаурму от шефа». «Отлично», — расплылась улыбка на лице Шумовского. «Спасибо тебе, уважаемый». Повар вернулся к рабочему столу и увлеченно начал готовить дёнер-шаурму для земляка. Между готовкой он обратился к клиенту. «Друг, откуда ты?» «Из Брянска». Сначала он чуть было не назвал родной город, но вовремя спохватился, вспомнив свою легенду. «О, как далеко забрался! А я из Москвы», — повар лучился гордостью. «Вот, с родственниками открыли свое кафе». Денис мысленно усмехнулся от такого названия крохотной забегаловки, но внешне не подал вида. Вскоре повар протянул клиенту огромный сверток. «Кушай, брат, и всем говори, что Арсен готовит лучший дёнер-кебаб на Марсе». «Конечно, конечно». Ему стоило огромных усилий удержаться от сарказма, ведь ему ничего другого не нужно, кроме как каждому знакомому рекламировать маленькую марсианскую шаурмечную. Он расплатился за огромную шаурму и бутылку колы, потратив на свой завтрак всего 40 US, что по сравнению со вчерашним ужином копейки. Расположившись на одной из свободных лавочек, он увлеченно приступил к употреблению пищи. Еще неизвестно, сколько времени займет вся операция, а ходить голодным ему совершенно не хотелось. Медленно и с расстановкой он употребил гигантскую шаурму, после чего направился обратно к лифту, чтобы перейти в правое крыло, во владение Антония. Стоило отметить, что шаурма была вкусной, с обилием соуса, мяса и овощей, несмотря на то, что при ее приготовлении использовалось искусственное мясо. Везти на Марс коров или свиней, разводить их тут и выращивать – очень дорогое и нерентабельное занятие. Для одной коровы или свиньи нужно несколько тонн корма. Дешевле перевести полуфабрикаты долгого хранения и оборудование для изготовления искусственного мяса. Из килограмма полуфабриката при добавлении воды, которую добывают на Красной планете, получается 4 килограмма мяса. Поэтому подвоз подобных продуктов экономически более выгодный, чем разведение живой скотины. В обычном виде искусственное мясо абсолютно безвкусное. Оно получает свои вкусовые качества за счет химических добавок. Испортить его можно лишь при нарушении технологии производства, чего сложно добиться при нынешней автоматизации. А вот овощи наверняка были местными, о чем говорила их свежесть и приятный хруст. Их как раз выращивать на Марсе выгодно. На удобрения идут переработанные продукты жизнедеятельности самих колонистов. Так растения еще и кислород вырабатывают, пусть и несущественно. Преодолев длинный коридор разврата и административный корпус, Денис вышел к лифту и свернул к шлюзу, ведущему в правое крыло. У шлюза его встречала охрана. Крепкие накачанные парни в серых комбинезонах, не скрываясь, стояли с оружием в руках у огромной стальной ярко-желтой двери. «Куда?» – один из охранников выставил перед собой левую ладонь, молча давая понять, что следует остановиться. «У меня встреча с Антонио Джавелли в обед». Крепыш коснулся виска и отстранился, погрузившись в общение через модуль связи. Через несколько мгновений его взор обрел ясность, и он снова обратился к визитеру. «Борис Смольный, все верно», — Денис, опережая следующий вопрос, протянул охраннику карту гостя. Тот внимательно ее изучил на просвет и провел по карте сканером коммуникатора, проверив ее на подлинность. Шумовского уже начало изрядно нервировать эта нарочитая бдительность, при том, что за это время два человека спокойно прошли в шлюз мимо охраны. Бугай в серой форме убедился в подлинности документов, после чего вновь заговорил. «Выложите из карманов все оружие». Парень не стал с ним спорить. Он выудил из кармана пистолет и шокер. Охранник хмыкнул и ухмыльнулся при виде шокера. Он забрал у него лишь пистолет, который бережно опустил в пустую картонную коробку, после чего продолжил. «Можешь проходить, босс ждет тебя через 10 минут в своем кабинете». Денис спрятал обратно шокер, который ему был нужнее пистолета, с которым он не умел обращаться. Глава 6. Качок показал охранникам условный знак и отошел в сторону, пропуская гостя в открывшийся тамбурный шлюз. Шумовский оказался на той стороне шлюза и вышел в широкий коридор прямо в лапы новой бригады охраны. «Эй, русский, это ты к боссу?» – окликнул его мексиканец в камуфляжной форме. Рукава куртки были закатаны до локтей, открывая взору сочленение кибернетического протеза с плотью, который явно был выполнен в кустарных условиях. «Да», – сухо отозвался Денис. «Пойдем со мной, я провожу тебя», – приглашающе махнул ему Латинос. Денис выдвинулся навстречу к Антонио в сопровождении боевиков преступного синдиката. Здесь, в отчине матча, творился полный хаос и беззаконие. Разномастные бандиты и другие мутные личности бесцельно слонялись по грязным коридорам или просто вели громкие споры. Такого разнообразия национальностей и разнообразия людей Шумовский до этого не встречал. Высокие и накачанные европейцы, покрытые татуировками, низкорослые и худощавые азиаты, крепкие мексиканцы и колумбийцы. Все эти люди собрались здесь для того, чтобы творить беззаконие. В коридорах и открытых дверях жилых модулей стоял смрад из запахов немытых тел и грязной одежды. В одном из тупиков обшарпанного коридора лежали обдолбанные наркотиками люди. Худые и изможденные лица блаженно улыбались, получив новую дозу кайфа. Денис брезгливо отвернулся от наркоманов. В этот момент он заметил своих недавних знакомых, которые шли к ним навстречу. Парень отвернулся, чтобы попытаться спрятать лицо от сутенеров, но приметная фигура и дорогой костюм делали его очень узнаваемым. Один из крышевателей ночных бабочек, которому Денис вчера сломал нос и выбил парочку зубов, узнал гостя и указал на него рукой своему подельнику. «Эй, Макс, подожди!» Бросился он наперерез к сопровождавшему гостя. Денис немного напрягся, но старался не подавать виду, что приготовился к схватке. «Чего тебе?» Остановился Латинос и лениво взглянул нелысого темнокожего парня с синяками под глазами. «Этот урод мне ночью 4 зуба выбил и нос сломал», — указал черный парень на Дениса. «И чё с того?» — словно барин на навоз взглянул на него Макс. «Это важный гость босса. А ну-ка, шмаровоз», — свинтил в сторону. Денис с облегчением выдохнул. Он не боялся драки, а опасался того, что из-за этой нелепой встречи могла бы сорваться вся операция. Сутенер с синюшным и распухшим лицом медленно отошел в сторону. Всем видом он показывал, что недоволен результатами прошлой встречи и жаждет реванша. По всей видимости, с мозгами у него было туго, раз одного урока ему не хватило для того, чтобы понять, что на подобных русскому нападать не стоит. «Ничего, ничего, я подожду», — грозно сощурился секс-менеджер и проводил процессию ненавидящим взором. «Конченый кретин», — мысленно констатировал Шумовский. «Это же нужно быть совсем непробиваемым, чтобы высказаться подобным образом после того, как узнал о том, что он еще и важный гость босса. То есть, если бы я прикончил, то вряд ли мне за это что-нибудь сделали. Интересно, на что он надеется? Неужели припрятал ствол и думает, что с таким оружием стал непобедимым?» Денис заметил у решетчатой двери маленького пацаненка, который внимательно следил за новым гостем в этих трущобах. Когда сопровождающие поравнялись с мальчишкой, последний сорвался с места и подбежал к ним. Он жалобно протянул худые руки к Шумовскому, словно прося хоть крошку хлеба, но Макс ловко схватил пацана за шиворот и с силой откинул в сторону. Денис недоуменно посмотрел на Латиноса и вопросительно вздернул брови. «Это Диева, карманник», — ответил тот на незаданный вопрос. «Ты даже моргнуть не успеешь, как он тебя обчистит. У вас тут все такие идиоты или вашего босса ни во что не ставит?» Сорвался с языка гостя резонный вопрос, который заставил Макса и охранников нахмуриться. «Ты же вроде как тут известная личность. Любому должно быть понятно, что тот, кто идет с тобой, не хрен с горы. А тут то макаки пасть смеют разевать, то шаловливые щеглы ведут себя так, словно матча ни во что не ставит». Латинос крепко сжал губы и еще больше нахмурился. Ему и самому не нравилось то, как местная шантропа посмела себя вести. «Я с ними после поговорю», — зло сощурился он. «Ну-ну», — иронично ухмыльнулся Денис. «Удачных переговоров». Шумовский и сопровождающая его охрана дошли до отсека, в котором обосновался матча, и остановились у бронированного шлюза. Два тяжело бронированных охранника с автоматами скучающе сидели на пластиковых стульях. В ногах у одного из них лежала рыжая собака среднего размера. Это было первое животное, которое встретилось Денису на Красной планете. Пес поднял морду, внимательно посмотрел на гостя, после чего тихо заскулил. «Тихо, прима, свои, Темноволосый охранник с выдающимся носом встал со стула. Он был похож на итальянца. Макс крепко обнялся с ним, словно они не виделись тысячу лет. «Здравствуй, Дарья. Как сам? Как дети?» «О!» Итальянец погладил скулящего пса, который поджал хвост и всем своим видом демонстрировал, что напуган. «Все хорошо. Дети растут. Супруга сегодня вечером будет готовить пасту. Если хочешь, заходи в гости». «Спасибо, друг», — улыбнулся ему Латинос. «Если будет свободное время, обязательно загляну». «Макс», — продолжил Дарья, — «твой гость не нравится Прима. Вы его проверяли?» «Да», — сухо кивнул Макс. «Парни на входе все проверили, он чист». «Странно», — Дарья удерживал пса за ошейник, поскольку скулящий Прима пытался сбежать. «Обычно его чутье никогда не подводит». «Ладно, проходите». Макс подошел к панели управления, внимательно посмотрел на сканер и ввел секретный код на панели. В следующее мгновение бронированная дверь бесшумно отъехала в сторону, пуская охрану и русского бизнесмена в обитель главы преступного синдиката. Отсек разительно отличался от всего крыла. Изумительная чистота и дорогая отделка стен сразу бросались в глаза. Коридор был застелен ковровой дорожкой, на которой не было ни единой соринки. Шумовского завели в большой кабинет, который был искусно отделан деревом, и предложили подождать Антония Джавели. Он не стал спорить с охраной и расположился в уютном кожаном кресле. В кабинете кроме него находилось еще шестеро крепких парней с автоматическим оружием. Они внимательно следили за каждым движением гостя. Открылась боковая дверь. В кабинет вальяжной походкой зашел итальянец. В том, что это его цель, у Дениса не осталось сомнений. Антонио целиком оправдывал свою кличку Мачо. Он выглядел очень привлекательно, с хорошо развитой мускулатурой, словно заправский культурист. Яркие карие глаза, густые брови и ослепительная бриллиантовая улыбка. Его волосы черные и густые с острой линией были профессионально уложены личным стилистом. Антонио был одет в обычные светлые джинсы и белоснежную рубашку, которая выставляла на обозрение мускулистые руки. На левом запястье у него блестели золотые часы, а на груди висела массивная золотая цепь с крестом. Хозяин вальяжно уселся в кожаное кресло за стол и поднял кверху указательный палец. В следующее мгновение из соседней комнаты к ним моментально вышла девушка в коротком платье на каблуках, держа поднос с двумя чашками кофе. Черное обтягивающее платье подчеркивало ее изящную фигуру и красивые выпуклости. Маленькое белое пятнышко на плече и раскрасневшиеся щеки выдавали то, что она не только разносит кофе своему боссу, но и готовит омлет. «Рад приветствовать в своей обители дорогих гостей из России», с воодушевлением на лице итальянец, взяв чашечку с ароматным напитком. «Нинель, угости дорогого гостя нашим чудесным кофе». Вторую кружку с подноса девушка преподнесла Денису. «Спасибо», — кивнул он, принимая обжигающую пальцы чашку. «Спасибо за кофе», — на этот раз он обратился к мафиози. «Я тоже рад повстречаться с вами лично, Антонио. Я наслышан о вашей возможности помочь мне в моем вопросе». «Все, что нужно», — улыбнулся ему Джавели. «У меня есть любое программное обеспечение к любому производителю имплантов, даже если оно произведено в России. Я ознакомился с вашим техническим заданием и рад вам сообщить, что все требуемые прошивки и программное обеспечение производственных комплексов у меня есть в наличии. Я буду рад вам продать их даже с большой скидкой». «Спасибо, скидка никогда не помешает», — Денис принюхался к аромату кофе. Тот пах столь одуряюще, что ему было жаль начинать устранение цели до того, как напиток будет допит. «С учетом скидки за все программы и кастомные прошивки выходит 8 800 000 US», продолжил мафиози. «Вы как будете платить? Наличные, обезличенные карты или банковским переводом? Если банковским переводом, то это еще половина процента к сумме. Если честно, то лучше банковским переводом, но я пока лишь хотел удостовериться в вашей благополучности». Денис с досадой на то, что кофе ему вряд ли получится допить, незаметно для всех включил боевой сопроцессор. Режим дополненной реальности моментально выделил все оружие и бронированные места на телах охранников. Рубашка Антония заслуживала отдельного внимания. Интерфейс вывел информацию о том, что она имела третий класс бронирования и спокойно защитит владельца от автоматного выстрела. Антония Джавели никогда не кидает своих клиентов. Подскочив с кресла, Мачо импульсивно взмахнул руками. «Это очень хорошо, значит, сделка состоится». Денис улыбнулся и начал медленно подниматься с кресла. «Мне нужны все документы для оплаты, вышлите их моему секретарю». Стоило ему начать вставать, как в тот же миг 6 короткоствольных автоматов были направлены в его сторону. Антонио широко улыбнулся в ответ, озарив Дениса ровным рядом инкрустированных бриллиантами зубов. Он радовался крупной сделке и тому, что ему удалось продать копеечный товар без торга. Он вышел из-за стола, чтобы пожать руку своему новому деловому партнеру, доверившись своей вооруженной охране. Тем самым он совершил глубочайшую ошибку. Стоило ему коснуться крепкой ладони парня, как тело Дениса моментально стало серебристым. В следующее мгновение Денис резким и сильным движением заломил руку мача за спину и выставил его перед собой в качестве живого щита. Тело мафиози оказалось на линии возможного огня со стороны его же охраны, а за их спинами никого не было. Одной рукой он удерживал железной хваткой руку мача, а другой вцепился ему в горло. «Стоять на месте, ублюдки!» Денис так громко гаркнул, что у итальянца зазвенело в ушах. «Стволы на пол, или ваш красавчик увидит Пресвятую Елену раньше времени?» «Эй!» – возмутился обалдевший Антонио. Он скривился от боли, поскольку ему руку вывернули настолько сильно, что затрещали кости. «Это что за дерьмо, мать твою, Борис, так дела не делаются. Если хочешь скидку, то давай поговорим». «Да, да, да, сейчас все обсудим. Только прикажи своим псам убрать оружие». Денис медленно отступал в сторону двери в комнату, из которой появилась секретарша. Судя по плану колонии, выход в технический канал располагался в том помещении. Охранники не реагировали на крики босса и упорно целились в покрытого странным налетом русского. Боевой сопроцессор выдавал предостережение о возможности попадания в носителя с вероятностью в 31%. Он точно определял траекторию выстрелов и предлагал варианты укрытия за телом заложника. До двери оставалось пара шагов. Внезапно она распахнулась. Шумовский боковым зрением заметил, как Нинель целится в него из раритетной береты образца 1923 года. Сопроцессор точно определил модель оружия и выдал вероятность попадания девушкой в него с вероятностью 93%. «Отпусти его быстро, или я проделаю в тебе незапланированное природой отверстие!» Грозно закричала она, крепко сжимала рукоять пистолета, дуло которого было направлено в голову гостя. Шумовский на секунду замешкался, раздумывая над тем, как же ему поступить. Убивать верную секретаршу мача ему совершенно не хотелось. Отпустившую итальянца, он направил ладонь в сторону девушки. «Уйди с дороги, дура, и будешь жить. Мне нужен только мача». Девушка испугалась его возгласа и взмаха рукой. Она непроизвольно нажала на спусковой крючок. В следующее мгновение пуля попала парню в голову. Но вместо ожидаемого эффекта она расплющилась об его лоб и упала на роскошный паркет. В этот момент кисть Дениса трансформировалась в длинное щупальце, которое выстрелило разъяренной коброй и пронзило глаз секретарши. Ее красивое тело в следующий миг замертво упало на пол. Наниты, дождавшись послабления воли хозяина, молниеносно покрыли тело итальянца, разбирая его плоти и импланты на атомы. Охреневшая от происходящего охрана открыла прицельный огонь, пытаясь не попасть в босса, извивающегося от боли и орущего благим матом на родном языке. Денис, потерявший возможность двигаться, на короткое время вернул себе управление телом. Он снова прикрылся на манер щита уже ставшим трупом Антонио Джавелли и продолжил отступление к соседнему кабинету. Пули то и дело сильно ударяли по его конечностям и наносили урон бронированному костюму. Голова и торс находились под защитой тела и рубашки Антонио. В итоге Шумовский оказался в кабинете секретарши. Щупальцем он нажал на стене кнопку аварийного закрывания, и стальная дверь автоматически захлопнулась. В последнюю секунду перед закрытием один из охранников успел закинуть ему вдогонку гранату. Боевая противотанковая граната ручного подрыва одиноко крутилась волчком на полу. Летучие воробушки. Денис успел отпрыгнуть в сторону, пытаясь укрыться за массивным деревянным столом, за которым несколько минут назад еще живой Антонио совокуплялся со своей секретаршей. Тело мача во время прыжка в укрытие он бросил в сторону гранаты, пытаясь накрыть им взрывной подарочек. В следующий миг чудовищной силы взрыв оглушил парня и подкинул в воздух его могучее тело.